Все, кто радуется мультикаму, должен знать, что с ним может приключиться такая ситуация. И такая ситуация уже с людьми приключалась. Ты вроде бы рад сначала, проходит уже 2 недели, и тебе уже задают вопрос. Какая воинская часть? Воинская часть 74, 78, 80. При каких обстоятельствах попали в плен? Увидел ребят в мультиках, хотел подойти поздороваться. Оказался противник. Маме хочешь позвонить? Да, хочу. Вот примерно вот такие вещи будут происходить, если все будут одеты в мультиках.